«Гарри Поттер, наконец-то мы опять встретились и теперь можем закончить то, что начали на кладбище. Да, пафос, наши все, разумеется», — кивнул я, принимая вызов, пусть и в такой неполной форме. «На что ты надеешься, мальчишка?» — прошипел темный лорд, доставая палочку. «Авада Кедавра», и зеленый луч летит в его сторону. «Авада Кедавра, он тоже не медлит, уходя от моего заклинания и посылая свое. Но вот только он не учел, что его новое тело не столь подвижно, привык уже выезжать на грубой силе, да и опытом я его сейчас превосходил лет на 300. И уклонившись от Авады, он попал под невербальную секту Симпру. Его правая рука отделилась от тела и упала на землю, вместе с палочкой. «Ну вот и все», — буднично сказал я, приближаясь, — «наша дуэль закончена. Авада Кедавра». И крохотная частичка души Вальдеморта отправилась в свое последнее путешествие. Пожиратели смерти смотрели на меня с ужасом, парализовавшим их волю, а большинство учеников из окон – с нескрываемым восторгом. А мне стало вдруг интересно, сколько я теперь проживу и какая случайность оборвет мою жизнь. Уж слишком удачно все получилось. «Ну-с, господа пожиратели, и что с вами делать?» – задал я риторический вопрос. «Убью-ю-ю-ю». Вперед протолкалась Белла, поднимая палочку. «Круция, совсем сбрендила», – констатировал я, равнодушно смотря, как ее тело бьется в конвульсиях. «Эй, Невилл, она твоя, такой палач мне и даром не нужен. Как Лангбаттом умудрился так быстро спуститься, я не знаю до сих пор, вот только из окна третьего этажа выглядывал, а уже рядом со мной стоит и злобно скалится, глядя на стонущую Лестриндж. Итак, я заложил руки за спину, вы хоть поняли, что перешли теперь в мое распоряжение, после того, как ваш хозяин сдох? Ага, вижу, что еще не все. Ну ничего, господа, Круциатус творит чудеса, вы же знаете. Но, ближе к делу, начинание у Вальдеморта было хорошее, но он все загубил дерьмовым исполнением. Поэтому мы поступим по-другому. Пий пусть министерствует себе пока, но политику мы слегка изменим. Маглорожденных нужно не вырезать под корень, а правильно воспитывать, тогда они будут настоящими магами. Да и вам не помешает кое-что вспомнить, а то половина чистокровных тоже ничего не знают, да еще и забыли. А маглы, они нам не мешают, не будем мешать им. Нет, я не против небольших развлечений, хотя и не разделяю многие из них, но все должно быть сделано чисто, понятно. На лицах пожирателей стали появляться робкие ухмылки, многие даже закатали рукав. Посмотреть на метку, она ничуть не поблекла, а вот на лицах большинства учеников было написано недоумение, а на некоторых и ужас. Я вздохнул и продолжил. «Лорд Малфой, мужчина сделал шаг вперед, займитесь воспитанием сына, ему еще пока нечем гордиться, чтобы так задирать нос, в отличие от вас. Лорд Паркинсон, тот тоже вышел вперед, у вас замечательная дочь, я хотел бы с вами обсудить вопросы ее замужестве. Мистер Поттер», начал было он, но я прервал его. «Лорд Певерел Поттер Блэк», мой голос хлестнул стальной плетью, а фамилия легендарного рода некромантов, казалось, заморозила воздух. «Соблюдайте приличие». «Извините, мой лорд, я буду рад видеть вас в своем поместье», — дрожащим голосом произнес мужчина. «Вот и славно», — подобрел я, — «Невилл, чтобы живой я ее больше не видел, а вы, лорд Лестриндж, теперь вдовец, найдите себе подходящую партию». «Конечно, мой лорд», — Рудольфус аж светился от счастья, — «как же она его достала, а? Все, теперь я собираюсь отдохнуть, ночка выдалась насыщенная. Завтра все собираются в поместье у лорда Малфоя, к полудню, и не опаздывайте, обсудим дальнейшую стратегию». Я зевнул и направился ко входу в Хогвартс. «Бесконечный день, часть 1. Бесконечный день, часть 1. Что самое удивительное, никто даже ко мне не подошел, пока я шел к тайной комнате, чтобы спокойно поспать. Даже Снейп только покосился, но промолчал. Это было счастье, знали бы вы, как я задолбался с ним ругаться в прошлых воплощениях, ужас. А тут, тишина и спокойствие, благодать. Элементарные удобства я сам себе обеспечил и даже не проспал завтрак. За ночь, видимо, студенты переварили все события прошлого дня и теперь на меня опасливо косились, а МакГонагалл так и вовсе пылала праведным гневом, Флитвик поглядывал с любопытством, брат и сестра Крау сидели пришибленные, Снейп, как всегда, был невозмутим. Я проследовал за гриффиндорский стол, привычка, что вы хотите, и там тут же образовалось свободное место, все старались держаться подальше от новоявленного темного лорда. Хотя нет, не все. Лаванда и Парватти наоборот, подсели поближе, не иначе, как надеялись разжиться свежими сплетнями. Ну что же, не буду их разочаровывать. Вы что-то хотели, девушки? Максимально доброжелательно поинтересовался я. Гарри, а ты теперь темный лорд? Сгорая от нетерпения, спросила блондинка. Да, Лаванда, улыбнулся я, но честно сказать не в восторге от этого. А почему? Девушка аж светилась от любопытства. Ну сама посмотри, с кем приходится строить светлое будущее. Я начал загибать пальцы, бывшие пожиратели, раз, при этих словах большинство гриффиндорцев отодвинулись еще дальше, Министерство магии, которое занимается какой-то херней, вместо своих прямых обязанностей, два, и наше молодое поколение, которое ничему не учится и не хочет, три, это почему не учится, я же учусь, обиженно надула губки Лаванда, учишься, кивнул я, но я сейчас не про чистокровных и не про полукровок, вы выросли в магическом мире, знаете его с детства, но не учите этому других. Ты вот, например, знала, что твоя соседка по спальне, Гермиона, считает, что домовые эльфы находятся в рабстве и их нужно освободить, причем не спрашивая их мнения. Не ей-то, протянула девушка, округляя глаза, но она же убьет их этим. А она просто этого не знает, пожал я плечами, да и не хочет знать. На ее взгляд это дремучее средневековье. В таком ключе прошел и весь остальной разговор. Кое-что я рассказал полезного, пусть и не для всех, но глядишь хоть кто-то задумается, а остальные? Ну а что остальные? Остальные прятались за спиной тогда еще не меня, Поттера, и радовались, что не они избранные. После завтрака ко мне направилась декан Гриффиндора, но ее опередил с ней и уволок меня в директорский кабинет. Поттер, вы хоть понимаете, что творите? И это был явно риторический вопрос. Понимаю, профессор, я устало откинулся на спинку кресла, да, это не то будущее, что хотел наш Светоч, но лучше, чем было бы при Волдеморте. При имени бывшего хозяина, Снейп передернулся, старые привычки так быстро не уходят, и нервно забегал по кабинету. Через некоторое время он успокоился и сел за стол. И что вы планируете? Поинтересовался он. Да ничего особенного, отозвался я, поменять систему образования, разогнать к Мордреду половину министерства, поднять престиж страны в мировом сообществе, так мелочи разные. Приходите на собрание, вы же тоже пожиратель, там все узнаете. Бывший, отрезал Зельевар. Сейчас все, бывшие, я это идиотское название оставлять не собираюсь, детская страшилка какая-то, сказал я в ответ. Мы помолчали, а потом состоялся конструктивный диалог, после которого я был выжат досуха. Разговаривали естественно о Хогвартсе, с ней по остальное не волновало, а я лишний раз убедился, что в кресле директора он на своем месте. Но к соглашению мы пришли довольно быстро, можно было конечно и надавить на него, никуда бы не делся, вот только смысл, меня и так все устроило. Хогвартс должен был снова стать нейтральной территорией, где все дети равны, вне зависимости от происхождения, но для маглорожденных должны быть организованы специальные курсы, чтобы не несли ахинею, как та же Гринджер. Должна была измениться и программа обучения, первые два курса для маглорожденных и полукровок становились обязательными, после, подросток должен был решить, в каком мире он хочет жить и строить карьеру. Если в магическом, добро пожаловать, если в магловском, обет неразглашения и пожизненный надзор, впрочем переходы не возбранялись, разумеется требовалось доучиться, но уже за свой счет. Разумеется, это были черновые наброски, нужно было еще решить вопрос с министерством, хоть оно и было подконтрольно посредством Империуса. Но не всю же жизнь их под непростительным держать, нужно найти лояльных людей, кто впряжется в это ярмо добровольно, ну и так далее. Я уже направлялся к воротам школы, когда меня перехватили, желающих со мной пообщаться было довольно много. Лаванда, МакГонагал с группой поддержки в виде Уизли и Гринджер, и Панси с Драко и его верными телохранителями, не иначе как письма из дома получили. Я вздохнул, до собрания оставалось меньше часа, а опаздывать темному лорду как-то не камильфо. А с другой стороны, хороший повод показать, кто самая большая и громкая лягушка в этой луже. Начало, разумеется, МакГонагал, слизеринцы скромно отошли в сторонку, хотя и грели уши, как и Лаванда. Мистер Поттер, грозно начало деканы, потеряла голос. Невербальная силенция всегда безотказна. Лаванда и слизеринцы глухо захихикали, наблюдая, как заместитель директора грозно, но абсолютно беззвучно открывает рот. МакГонагалл с возмущением уставилась на меня и секунд через пять вновь обрела голос. «Не нужно на меня орать», — любезно пояснил я, — «а разговор можно отложить и на попозже, у меня дела. Вы студент моего факультета, вы должны...» Ее тирада прервалась криком боли. «Я никому ничего не должен», — прошипел я, вновь пряча бузинную палочку. «Круциатус незаменим для воспитания твердолобых гриффиндорцев, и я уже давно не студент. А теперь, до свидания, Лаванда, поговорим, когда я вернусь, с вами тоже», — я кивнул слизеринцем и, обойдя стонущую МакГонагалл, вышел за ворота. Короткое мгновение аппарации, я уже перед воротами особняка Малфоя, которые тут же распахнулись, стоило мне приблизиться на пару шагов. Я хмыкнул и направился по песчаной дорожке в сторону дома. На пороге уже встречали Люциус и Нарцисса. «Мое почтение, леди», — я чуть склонил голову. «Для нас честь принимать вас в нашем доме, лорд Пиверелу», — кивнула в ответ она. «Лорд Малфой, все в сборе?» Я дождался кивка. «С Снипа не будет, мы все обсудили в Хогвартсе, ну тогда проводите меня». «Бесконечный день, часть 2. Бесконечный день, часть 2. Разумеется, я не верил никому из пожирателей ни на полграмма, а как выяснилось, совершенно напрасно. Никаких покушений и проверок нового темного лорда на правпригодность, никаких двусмысленных высказываний в стиле светлейшего и МакГонагалл. Ты еще так молод и не разбираешься в жизни». Впрочем, я тоже их удивил. Никакого юношеского максимализма, хочу, чтобы было так, а не иначе, никаких невыполнимых поручений, никаких весь мир и коньки в придачу. Наоборот, я видел, что мои предложения по модернизации магического мира находят у них понимание, хотя с некоторыми моими идеями они не были согласны и, постепенно осмелев, спорили со мной до хрипоты. Я не Волдеморт, чтобы круцратить направо и налево. За малейшие возражения и дельные поправки выслушивал и соглашался. Все же конкретно этот мир я не знал, а различные мелочи, бывает, срывают тщательно разработанные планы. Дольше всего решали, что делать с министерством, в нынешнем виде это просто кормушка для тех магов, что больше ничего не умеют, кроме как перекладывать бумажки. Заодно мне рассказали, как обстоят дела с управлением в других странах, но я решил не изобретать велосипед, все-таки менталитет – страшная штука. Поэтому позаимствовал образец у маглов, у английских естественно. Две палаты, министерство становится только исполнительным органом, Визингамот упраздняется, вместо этого будет суд лордов, Аврорат и ДМП будут полностью разделены, первые – армия, вторые – полиция, отдел тайн поставить под контроль палаты лордов, нечего там неизвестно чем заниматься, а остальных нафиг, пусть пользу приносит, а не штаны просиживают. Назначил за это ответственным Малфоя и свалил назад в Хогвартс, там тоже желающие пообщаться были. Когда я вернулся, еще шли занятия, коридоры были пустынны, по дороге встретился только Филч, но он смотрел на меня едва ли не с обожанием. Видимо, Снейп уже успел поделиться с завхозом планом будущих изменений. Ну да, я был совсем не против телесных наказаний, в некоторых случаях, публичных. Так если по-другому до некоторых не доходит... Что теперь делать? Но сначала министерство, пару месяцев это займет, все же магов не так много. Это было забавно. Когда толпа, закончивших занятия гриффиндорцев, ввалилась в гостиную, я сидел у камина и пил кофе. Ага, со сливками и корицей. Они так и застыли на пороге, вытаращив глаза, такие смешные. Как будто я дьявол во плоти, а применительно к магам, Мордрит или Волдеморт. Хотя это недалеко от истины. Я же заявил об этом во всеуслышание, да и Круциатус для их декана многие видели из окон. Ну и Уизли с Грингер наверняка ужасов уже порассказали. Однако не все. Сквозь толпу протолкались недовольно бурчащие Лаванда и Невиллы и подошли ко мне. «Спасибо, друг», — с чувством сказал Лонгботтом и пожал мне руку, охватка у него была еще та. «Надеюсь, никаких проблем», — я вопросительно поднял бровь. «Это не так весело, как я думал», — пожаловался он, — «пришлось убить». А то жалость просыпаться начала. «Отдай ее Тревору, вместе с совестью», — посоветовал я, — «пусть мух жалеет». «Гарри, ты мне обещал все рассказать», — тут же вклинилась девушка. «Да», — удивился я, — «что-то не припоминаю такого, но мне не жалко, ну садись тогда», — и похлопал по своим коленям. И она, ни медля ни секунды, тут же на них устроилась. Глядя на это и начиная понимать, что не так страшен Поттер, как его малюют, очухались и остальные. Освободили проход и принялись заниматься повседневными делами. К Кто-то играл, кто-то уроки учил, только рыжего да лохматую не видно было. А Лаванда принялась за расспросы. Ее интересовало все, начиная от того, как я докатился до такой жизни, что стал темным лордом, и заканчивая личными интересами. И нужно сказать, дурой она совсем не была, сплетницей да, но на мое мнение, все любят языками почесать, и порой мужчины больше женщин. А общаться с ней было легко, хотя иногда и утомительно, слишком любопытно. Решив, что хватит окружающим греть уши, я пригласил ее прогуляться, к слизеринцам. Тоже, наверное, изнывают от нетерпения. Мы спокойно дошли до подземелья и там встретили драка с компанией, не выдержали все-таки. Блондин выглядел настороженным, Панси довольный, но до тех пор, пока не увидела меня под ручку с Лавандой. После этого ее мордашка приняла такое обиженное выражение, что я не выдержал, рассмеялся. И, подхватив ее второй рукой, увлек к выходу из замка, кивнув остальным, чтобы следовали за нами. Драко гордо вскинул голову, но послушно поплелся следом, крепый Гойл, разумеется, тоже. Мы удобно устроились на лавочке, и я спросил: «Панси, отец тебе писал?» Хотя был почти в этом уверен. «Писал», кивнула она, все еще дуясь. «Ну тогда с этого и начну. Девушек лучше не нервировать. Белла тому яркий пример. Лаванда, я думаю, ты уже слышала, что у меня три фамилии, а соответственно три рода». Она кивнула: «Я не хочу, чтобы моя жена превратилась в Молли Уизли, рожая наследников, поэтому, жены у меня будет три». На меня уставились три пары удивленных глаз. «Почему три?» Криба и Гейла это не интересовало, они что-то жевали и блаженно щурились. «Лаванда Браун, выйдете ли вы за меня замуж?» Девушка покраснела и потупилась. «Я, да, Гарри», тихо сказала она. «Извини, Панси, что не спрашиваю тебя, но вряд ли ты будешь спорить с отцом, или был кто-то другой на примете?» Спросил я. «И да, ты мне тоже нравишься, ты симпатичная и не глупая ведьма». «А с чего ты решил, что нравишься мне?» — смутилась слизеринка. «Ну, я же не слепой», — хмыкнул я. «Ладно, посекретничайте пока с Лавандой, а я с Драко поговорю. А кто третья?» «Нет, любопытство блондинистой гриффиндорки неистребимо. Флёр Делакур», — невинно ответил я. «Ну, нравится мне шокировать людей». «А во». В один голос удивились девушки и отошли к соседней лавочке. Послушные, знают, когда с мужчиной лучше не спорить, хотя чему удивляться, чистокровные, воспитание никакой школой не выбить. «Так, Драко, я так понимаю, Люциус тебе тоже писал?» Блондин кивнул. «Так вот, не доставай его всякой ерундой, у него сейчас дел по горло, я на него всю бодягу с министерством повесил, вот был бы на собрании и сам бы все знал. Кстати, а почему ты не был?» — протянул я. Малфой нервно сглотнул и оглянулся, словно в поисках укрытия. «Ладно», — смилостивился я, — «замнем для ясности, я не Волдеморт, чтобы круциатусами разбрасываться». Судя по виду блондина, он так не думал, тоже видел, как я МакГонагаллу приложил. «И что ты теперь собираешься делать?» — осмелился спросить он. «Да ничего особенного», — я пожал плечами. «Как с министерством вопрос решится, займусь Хогвартсом. Мы со Снейпом уже набросали примерный план. Будем делать из Англии нормальную страну, а сам как видишь, пока личной жизнью занимаюсь». «А как ты Делакур зацепил? Она же вроде за старшего из братьев Уизли собиралась». Драко поморщился. «Влюбилась», — серьезно ответил я. «Бесконечный день, часть 3. Бесконечный день, часть 3. Больше мы серьезных разговоров не вели. Я трепался о разных мелочах с девушками, а Драко сидел молчаливый и задумчивый. В это время нас и нашли двое Уизли и Гринджер. Выражение лица Джинни было бесценно, ее так перекосило, при виде двух девушек, сидящих рядом со мной, что я думал, удар хватит, но нет, крепкая, зараза. Кстати, у всех троих палочки были в руках, явно не мирный разговор планировался. Я чуть шевельнул бузиной, спрятанной в рукаве, палочка, и нашу компанию окружил щит. Невидимый, естественно, зачем мне спецэффекты. А троица даже в разговоры вступать не стала, в нас сразу полетели проклятия, и далеко не все безобидные. Девушки испуганно вскрикнули и полезли за палочками, но проклятия разбились о щит безобидными искрами. «Ну что же, будем воспитывать. Круция, Круция, Круция!» И двор замка огласился тройным криком. Я встал и медленно подошел к скорчившимся на камнях друзьям, отшвырнул ногой их палочки и начал воспитательный процесс. «А вы, наверное, решили, что я шучу, да? Или возомнили себя сильнее Волдеморта?» Я ухмыльнулся. «Так вот, это не так. Когда наконец до вас это дойдет, должны были сообразить еще в конце июля или хотя бы на примере МакГонагалл. К кто был инициатором этой идиотской попытки. Ты, Грейнджер, или Уизли? Тогда объясняю для тупых, и это последний раз, когда я буду сдержан. В следующий раз получите аваду. Мне претят идеи Дамблдора о всеобщем благе и равенстве. Так не бывает, нет общего блага, оно у каждого свое, а благо для страны не всегда является благом для ее жителей. Что-то за счет чего-то, нет халявы, вот совсем нет, никакой нет. А вы, вместо того чтобы учиться и занять достойное место в жизни, занимаетесь херней. Хотя от Уизли я другого не ожидал, но ты-то, Грейнджер, вроде не дура, симпатичная, сильная. Поумней уже наконец и найди себе нормального мужа, с рыжим у тебя нет будущего. А про россказни Дамблдора забудь. Дураком жил, дураком и умер. Решил, что лучше других знает, что нужно магам, идиот. Не объединение с маглами им нужно, а банальное спокойствие, стабильность, нормальная жизнь, а не революция и борьба со злом. Разумеется, кое-что следует поменять, но не так, как собирались эти два идиота, Волдеморт и Дамблдор. Ну что, еще Круциатуса, для закрепления полученной информации. Лорд Пиверелл, над ухом раздался вкрадчивый голос Снейпа, вот мышь летучий, даже не услышал, как он подошел, боюсь, это пустая трата времени, у этих представителей Уизли нет мозга, информации негде закрепляться. Но у Грейнджера есть, резонно возразил я. Кстати, профессор, у меня к вам большая просьба, сгоняйте на каникулах в Австралию. У Снейпа отвалилась челюсть, а Грейнджер даже стонать перестала. Найдите ее родителей и верните им память, а то эта особо умная ее стерла, а они вот точно не виноваты в ее глупости. Я во многих перерождениях был знаком с Грейнджерами, приятные люди, очень. Жаль только воспитание дочери запустили, нужно было пороть почаще и доходчиво объяснять, что книги книгами, а в жизни не всегда так. Вот и получилось, такая умная, что просто дура, но воспитанию поддается. Проверено, особенно если носом в факты ткнуть. Я же тебе этого не говорила. Простонала лежащая на земле девушка. Подумаешь, я и так знаю. Пожал я плечами. Так чья идея была? Вернуть заблудшего героя на путь света? Моя. Приняла она удар на себя. Учись врать, пригодится, посоветовал я, считывая поверхностные мысли. И профессор, изолируйте ее от Уизли. Они своими недозельями с ума ее сведут. И так уже каша в голове. Или они решили через нее ко мне подобраться? Совсем мозгов нет. Надеюсь, ты не потеряешь голову от вседозволенности? Тихо сказал Снейп, обездвиживая незадачливых гриффиндорцев и поднимая их в воздух. Они все еще дети. Не надейтесь. Так же тихо фыркнул я в ответ. Но вы правы, они еще дети, а я уже нет. Оставив директора разбираться с подопытными, ой, простите, с подопечными, конечно, я вернулся к девушкам. А чего они от нас хотели? Сразу спросила Лаванда, Панси была сдержаннее. Хотели вернуть меня на путь истины, хмыкнул я, а то как же, предал идеалы Дамблдора и все такое, как будто мне до них дело было вообще. Мы поговорили еще полчасика и пошли в замок, проводили Панси в подземелье, Малфой с телохранителями ушел сразу после инцидента, и вернулись в гостиную Гриффиндора. Наше появление было встречено гробовым молчанием, но я, не обращая внимания, занял кресло у камина. Постепенно все вернулись к своим делам, сделав правильный вывод, что раз я не круцрачу всех гриффиндорцев подряд, значит, конкретно эта троица, чем-то меня достала, а их недолюбливали даже свои. Уизли за тупость и наглость, а Грейнджер за заносчивость. Конечно, на нас с Лавандой косились, но идиотских вопросов не задавали и вообще старались не подходить. Однако подобная благодать продлилась недолго, меня вызвал Флитвик. Ну как вызвал? Попросил уделить ему 5 минут, моего драгоценного времени. Лорд Пиверелл, возможно, вы уже знаете, что между гоблинами и волшебниками существует несколько договоренностей. Он посмотрел на меня, ожидая подтверждения своим словам. Я в это лезть не собираюсь, к Гринготцу у меня претензий нет, есть и хорошо, разумеется, до тех пор, пока народ гоблинов выполняет свои обязательства. Сразу рассеял я его опасения, ну какой смысл лезть в систему, когда она работает, хотя кое-что я бы пересмотрел, например, ограничения на некоторые виды магии для вашего народа. Хм, маленький профессор смотрел на меня с уважением и любопытством, а вы не такой, каким казались 6 лет подряд, взрослый воспитанный юноша, не принимающий поспешных решений. Ну, уж какой есть, я картинно развел руками. Я думаю, наши старейшины захотят с вами поговорить, улыбнулся он, заявление, что вы лорд Пиверелл, нуждается в подтверждении. «Только в том случае, если я захочу попасть в сейф рода», — уточнил я. Флитвик кивнул. «А я пока в этом не уверен, хотя проверка может снять многие вопросы, которые несомненно появятся в будущем». «Вы умны, лорд Пиверелу», — оскалился профессор. «В наше время это редкость». «Скажу больше», — нагло ухмыльнулся я. «Я даже в курсе отдельного договора, который ваши предки заключали с моими». Флитвик спал с лица. Собственно, в том договоре не было ничего особо страшного, а вот по факту, при наличии некоторых условий, которые, к слову, были, я мог бы претендовать на контроль Гринготса. Нет, он не становился моей собственностью, но ставил народ гоблинов в большую от меня зависимость, а все дело в безопасности. Если в течение 100 лет случится 2 и больше ограблений, причем преступник останется неизвестным, то лорд Пиверелу может поставить контролера и добавить в защиту банка свои чары. А для гоблинов это, извините, как серпом по яйцам. А сей прискорбный факт уже имел место быть, причем 2-й раз я сам приложил к этому руку. Разумеется, широкая общественность была не в курсе, но по моей ухмылке Флитвик понял, что я об этом знаю. Откуда, это вопрос 10-й, магии договора на это наплевать, она заставит подчиниться. День знакомств. Следующие 3 дня пролетели незаметно. Иногда я посещал уроки, но по большей части заседал в директорском кабинете у Снипа. Помимо того, что мы обсуждали школьные вопросы, туда еще регулярно наведывались бывшие пожиратели с докладами. Как ни странно, с министерством все продвигалось семимильными шагами. Новые законы уже были подготовлены, большинство членов Визингомата куплены, а кое-кто запуган, но меня это не волновало. Главное, чтобы внешне все было пристойно и законно. Толстоватый, уже безо всякого Империуса, активно сотрудничал. Многие члены Ордена Феникса благополучно куковали в недрах ДМП, в том числе и Грюм. Жаль, что я поздновато появился. Амелия Боунс была уже мертва, хорошая тетка, понимающая, место главы ДМП для нее самое то. Но ничего не поделаешь, придется искать замену из своих. В стране царил покой, мирные жители, не успев как следует напугаться, занимались повседневными делами, и на происходящее где-то там им было наплевать. На воскресенье у меня был запланирован важный визит к родителям Лаванды. Пусть они и не лорды, но семья чистокровная и элементарную вежливость никто не отменял. Хотя вряд ли они будут против, тем более что сама девушка только за. Да и жених я завидный, если не считать сомнительного темнолордства. Нет, ну а что? Богатый, лорд опять же, Лаванде искренне симпатизирую, а там глядишь и любовь появится. Никогда не доживал до этого счастливого момента. Поэтому почему бы и нет, а то, что еще 2 жены будут, так у каждого свои недостатки. Вопреки моим опасениям, знакомство прошло успешно. Меня не пытались проклясть, не смотрели как на очередного Волдеморта, только мистер Браун потихоньку попросил беречь его дочь. Поговорили, посидели, попили чай и откланялись. Панси, кстати, была с нами. А какой смысл скрывать, если после свадьбы все равно узнают? После этого мы побывали в поместье Паркинсон. Конечно, не Малфой Минор, но все очень уютно, по-домашнему, я бы сказал. Даже сам удивился, такой матерый пожиратель, без жены, а в доме так мило. Хотя, может, это Панси постаралась, не стал спрашивать. Поначалу все было официально, но потом разговорились, и этикет был благополучно забыт. Впрочем, как и субординация. Девчонкам стало скучно, и они ушли гулять в сад, а мы еще 2 часа спорили о достоинствах и недостатках различных систем управления государством. Потом я опомнился. Нам же еще к Флёр нужно, она же ждет нас. Поэтому я извинился и пошел искать девушек. Нашел рядом с небольшим фонтанчиком, они развлекались тем, что гоняли ступифаями золотых рыбок, что там плавали, я аж залюбовался. Такой азарт светился в их глазах. А как смеялись, просто прелесть, даже жалко отрывать стало их от развлечения, но время шло и нужно было поторапливаться, еще в школу возвращаться. Мне-то наплевать, а им нужно доучиться, хотя бы формально. Утаскивал я их почти силой, счет у них, видите ли, равный был, но утащил все-таки. Мы попрощались, и выйдя за ворота, аппарировали на площадь Гримма. Не торопился, услышал я, только открыв дверь, не иначе как Кричер. «Зараза», — сказал, что хозяин пришел. «Ну что ты, Флёр», — я примиряюще улыбнулся, «сама же знаешь, как в гостях бывает». «Ладно», — фыркнула француженка, «заходите уже, чего встали, хоть бы девчонок вперед пропустил, олух». Панси и Лаванда с удивлением и восторгом смотрели на Флёр, Кажется, они мне так и не поверили, что она будет третьей. Я только хмыкнул и посторонился, пропуская их вперед. Ну, в общем, знакомьтесь, я попытался сбежать, но попал в объятия Флёр. Дурак, я так переживала. И поцеловала, в губы, аж дух захватила. Когда поцелуй прервался, я, наверное, имел очень глупый вид, раз девчонки захихикали. Это был мой лучший поцелуй во всех прожитых мною жизнях. Да, мне доводилось целоваться, да и девственником я оставался редко, но происходило все вечно наспех, в перерывах между приключениями, которых было немереное множество. Наверное, я просто устал от этого. Как был неучим, так и остался. Проворчала Вальбурга Блэк с портрета, ну кто целуется в коридоре у двери? Я, темный лорд, нагло заявил я, мне можно. А после повел девушек в гостиную, не замечая довольной улыбки нарисованной женщины. Время пролетело незаметно. Мы болтали о разных пустяках, выпили немного вина, как я уже упоминал, у Блэков превосходный винный погреб, и, разумеется, строили планы на будущее. Хотя я в этом участвовал с большой осторожностью, кто знает, где судьба подкинет подлянку. Может, будем аппарировать в Хогвартс, а меня пополам расщепит. Я настолько впечатлился этой мыслью, что решил возвращаться обратно камином, ну ее нафиг эту аппарацию. Но наступил вечер и пришла пора расставаться. Девчонки тоже с большой неохотой покидали дом, Флёр их совершенно очаровала. Как я и предполагал, общий язык они нашли достаточно быстро, как и темы для беседы. На следующих выходных уйдем в субботу, решено. Вернулись мы камином, в директорский кабинет. Снейп, конечно, был от этого не в восторге, в основном из-за того, что не поинтересовался его мнением и не спросил разрешения, как будто он мог отказать. Смешной такой, когда злится, похож на растрепанную мокрую ворону, но клюнуть может больно, если достать. Помимо Снейпа меня ждали еще и новости. Я проводил девушек и вернулся. Что-то случилось, небрежно поинтересовался я. Случилось, кивнул Снейп. Уизли и Гриинджер не вернулись в школу, думаю, сбежали. Угу, подтвердил я, несомненно, организовывать сопротивление тирану и деспоту в моем лице. Вот только боюсь, меня засмеют, если узнают, что у меня такие враги. Устройте-ка им исключение из школы за нападение на меня любимого, желательно задним числом, в пятницу, например. Хм, неплохая идея. Лицо с ней понемногу просветлело, неплохо бы еще и статью в пророке напечатать, чтобы все знали. Напечатайте, согласился я, свяжитесь с Люциусом, пусть организует. А искать их не нужно, сами найдутся. Скоро кушать нечего будет, Артура из министерства выкинули, Биллу тоже надолго у гоблинов не задержится, я об этом позабочусь, а один Чарли их всех не вытянет. А если не дурак, то и не станет, есть близнецы, конечно, но посмотрим. Вот такой я злопамятный, вместо благодарности, за то, что 6 лет кормились из сейфа Поттера, Уизли решили сопротивление организовать. Ну что же, посмотрим, кому от этого будет хуже. Вот честно, меня их семейка совсем не интересовала никогда, даже в самый первый раз, я только плечами пожал, когда читал отчет гоблинов. Не так уж много они и брали, по большому счету, 2-3 тысячи каждый год, копейки. За такую сумму и мстить-то стыдно, как будто нищий какой. Но сейчас, другое дело, тут уже не деньги виноваты, и огребут Уизли по полной программе, причем по закону. А то, что я их к этому подведу, так сами виноваты, а то нашли дурачка Поттера. Перемены, перемены. Магическая Англия менялась, медленно, почти незаметно, но менялась. Да, мы еще оставались для большинства развитых магических сообществ обезьянами с палочками, но к нам стали приглядываться и прислушиваться. Все же восстановить за 3 месяца, то, что разваливалось десятилетиями, попросту невозможно. Разумеется, были и недовольные, куда же без них, в основном те маги, что были уволены из министерства, да такие как Уизли, привыкшие жить за чужой счет. Все налоги были убраны, кроме подоходного, для бюджета урезанного министерства, его хватило за глаза, а у палаты лордов своя казна, и никаких взяток, что примечательно. Разумеется, кое-кто пытался вымогать, по старой памяти, но любвеобильные дементоры быстро показали нахалам, что время сейчас другое. Был суд, все как положено, это послужило хорошим уроком остальным и наглядным примером для простого народа, что законы теперь будут исполняться невзирая на лица. С Фенриром Сивым пришлось распрощаться, слишком был неадекватен, убил сам, в честном поединке. Хотя какая тут честность, с дарами-то, но это в принципе не важно. Кстати, на пост премьер-министра я прочил Невилла лет через 10, а тот отбрыкивался всеми конечностями, говорил, что ни за что, но это мы еще посмотрим. Жамбридж скончалась от сердечного приступа, узнав, что я новый темный лорд. В Англии появилась новая магическая радиостанция. «Общее благо» называется, как вы уже поняли, передачи ведут Уизли и Гринджер. Жаль, я все надеялся, что Гермиона одумается, но видать качественно мозги прополоскали. Ну, это не мои проблемы теперь. Кстати, маги слушают с удовольствием, что-то вроде шоу Бенни Хилла получилось, никто всерьез не воспринимает. Жизнь-то лучше стала, как тут поверишь идиотам, которые твердят, что у власти злой темный лорд, жрущий младенцев на завтрак. Бред в общем. Разумеется, после ее выходки, с ней паяк ее родителям отправлять не стал, так и живут, наверное, в Австралии, если мозги на месте. Для английских магов я стал почти Мерлином во плоти, только без бороды. Гоблины тоже едва не молились на меня, я не стал пользоваться своим правом и лезть в их дела, хотя защиту банка они усилили, на всякий случай. Лютный перестал быть страшилкой для юных магов и стал вполне приличным местом, просто те, кто хотел вести дела по старинке, одной прекрасной ночью исчезли в неизвестном направлении. Там же палата лордов стала строить интернат для детей с магическим даром, но без родителей, и государственный пансионат для бездомных, но не халявный, совсем нет, хотят нормально жить, будут трудиться на благо страны, не умеют, научим, не хотят, держать не будут, да МП и Азкабан им в помощь. Если маг не в состоянии обеспечить себя сам, это не маг вовсе. Перед рождественскими каникулами аудиенцией моего темнейшества попросил мистер Горбин. Желания видеть его особого не было, но мое любопытство он пробудил, и я согласился. Как оказалось, не зря. Не знаю, ограбили Уизли тетку Мюррель, или она сама голодать начала, что, впрочем, вряд ли, но два дня назад Артур принес в Лютный ту самую диадему гоблинской работы на продажу. Случись это в августе, живым бы он оттуда не ушел, а так ничего, нормально. Понятное дело, купил ее Горбин по дешевке, он что, дурак что ли? А вот почему Уизли не пошел к гоблинам, непонятно. Вещь не краденая вроде, они бы намного больше заплатили. Хотя кто знает, может, Мюррелли в живых-то уже не числится. В общем, купил я ее, для флёр, она на ней хорошо смотрится. А Уизли пусть ДМП занимается, это их работа, если есть за что, конечно. А то с них станется и в Азкабан заехать, только для того, чтобы их государство содержало. Близнецы разорились, их товары не прошли проверку на безопасность, там столько побочных эффектов оказалось, кошмар. Их это не волновало и теперь волновать не будет, потому как в Азкабане оба. На верхнем уровне естественно, где дементоров нет, я ж не зверь какой. Использовать труд заключенных, по примеру одной из стран, мы не стали, нерентабельно. Больше на дополнительную охрану потратим. Так понемногу и жили. Девушки закончили Хогвартс, и летом мы сыграли свадьбу. Разумеется, не обошлось и без журналистов. Хотя я был категорически против, но Люциус настоял. Сама свадьба была достаточно скромной. Должен же я хоть какой-нибудь пример подданным подавать. Негоже роскошествовать, пока страна не восстановлена. Официально, я был только одним из лордов, состоящих в палате, но людская молва давно разнесла вести об истинном положении вещей. Будущая коронация откладывалась до тех пор, пока жизнь более-менее не наладится. И тут, куда же без этого, судьба преподнесла мне сюрприз, даже целых три. Осенью выяснилось, что Флёр, Панси и Лаванда беременны. Я когда об этом узнал, наверное, полдня ходил с офигевшим взглядом. Лорды уж переживать начали, не случилось ли чего непредвиденного. Мерлин, у меня будут дети. Если честно, за столько перерождений я ни разу не был женат, а дети если и были, то я о них ничего не знал. Поэтому для меня все было впервые, и неудивительно, что я волновался и переживал. Но все, как ни странно, было благополучно. В свой срок, мои жены осчастливили меня наследниками. Жизнь наладилась, и прожил я ее с удовольствием, видимо, в компенсацию за предыдущие. Страна богатела и развивалась, впрочем, маглы тоже, поэтому приходилось едва ли не каждые 10 лет совершенствовать чары, мешающие нас обнаружить. Ушел из жизни я сам, когда мне было почти 300 лет. Умерли уже давно все пожиратели, я так и не придумал им новое название, даже младший Малфой, и через неделю после смерти Панси, она дольше всех оставалась со мной, раздал дары наследникам. Вот тогда-то я впервые и увидел смерть, не устрашающего жнеца с косой наперевес, а юную девушку, в которой явно просматривались черты моих любимых жен. «Отдохнул?» — ласково спросила она. «На покой тебе еще рано, извини». И меня затянула черная воронка беспамятства. Очнулся я от резкой боли в ноге, в нее вцепилась смутно знакомая животина. «Кротокрыс» — всплыло в памяти. 10 мм пистолет словно по волшебству оказался у меня в руке, и одна пуля прервала едва начавшуюся трапезу монстра. Стоная, я поднялся с земли, на автомате вколол мёдха и огляделся. Все верно, за этой дверью короткий тоннель, ведущий к убежищу 101. Из пип-боя 3000 слышался голос Тридогнайта. Мальчишки и девчонки, а также их родители, все, кто хочет порыться в развалинах округа, слушайте сюда. Я закрыл глаза и выматерился. Ну это надо. Второй, после Поттеровского, нелюбимый мир. А может в этот раз анклав поддержать, а?